Здравствуйте. Я автор книги «Верхум». Меня зовут Георгий Васильев. Издательство «Корпус» попросило меня записать аудиоверсию книги своим голосом. Не знаю, хватит ли у меня голоса на всю книгу, но я постараюсь. Предисловие. Эта книга – метафора. Написав первые три слова, я понял, что два из них надо сразу пояснить. Сначала несколько слов о самой книге. У нее три разных обличья. Она как хамелеон подстраивается под ситуацию. Ее аудиоверсия не совсем совпадает с бумажной и электронной, которые содержат сотни ссылок на внешние источники информации. Кроме того, в бумажной и электронной версиях много иллюстраций, в том числе мультимедийных. Поэтому, слушая аудиокнигу, вы рискуете пропустить немало интересного. Чтобы вам были доступны основные картинки и видеоролики, я разместил их на сайте Верхум.орг в разделе «Иллюстрации». Вы легко найдете любую иллюстрацию по ее номеру, который я буду называть по ходу чтения аудиокниги. Еще я должен пояснить слово «метафора». Авторы романов и стихов обильно пересыпают свои произведения художественными метафорами. Пример такой метафоры – «Хамелеон», с которым я сравнил эту книгу. Художественная метафора зачастую просто рассвечивает текст, но не более того. Нет, говоря о метафоре как главном содержании своей книги, я имел в виду совсем другую метафору – смысловую. В конце прошлого века лингвист Джордж Лаков принес в науку неожиданную идею, которая распространилась далеко за пределы лингвистики. Когда-то эта фамилия была переведена на русский именно так, но вообще-то правильнее говорить «Лейков». Он обнаружил, что метафора – это не просто украшение речи, а способ мышления. Практически все наши знания по своей сути метафоричны. Чтобы усвоить что-то новое, мы осмысливаем это новое в понятиях, с которыми уже знакомы. Например, как мы осознаем время? Чаще всего через метафору реки, ведь время течет. Иногда через метафору стрелы, время летит. А бывает через метафору ресурса, когда говорим «время – деньги» или «времени мало». Или вот другой пример. С чем у вас ассоциируется честность? Могу поспорить, что угадаю. Для вас, как и для других приличных людей, честность – это что-то чистое, а не честность, наоборот, понимается как грязь. Заметьте, что метафорическое осмысление мира происходит, как правило, в одну сторону. Если вы скажете о ком-то «у него чистые руки», то вас поймут. Вы хотели сказать, что это человек честный. Но если вам надо сообщить, что кто-то помыл руки, вам и в голову не придет сказать «у него честные руки» или «он человек чести». Наше знание о мире – слоеный пирог. Осмысление происходит снизу вверх, от более простых и конкретных понятий к более сложным и абстрактным. Пытаясь добраться до нижних слоев этого пирога, Лаков обнаружил, что там на самом дне лежат телесные метафоры. Понятия нижнего слоя базируются на ощущениях, которые не нуждаются в объяснении. Они живут в нас, потому что мы живем в своих телах. Светло, темно, тепло, холодно, тяжело, легко, сухо, мокро, быстро, медленно, спереди, сзади, сверху, снизу. Все это нам понятно без слов. И благодаря этим базовым ощущениям мы укладываем у себя в голове абстрактные понятия. Возьмите лишь одну пару ощущений – вверх, вниз. Как много смыслов она создает. Для каждого из нас власть находится наверху, а народ – внизу. Ангелы живут на небе, а черти – в преисподней. Идеалы наши, как правило, высокие, а помыслы бывают и низкие. От счастья мы воспаряем, а горе пригибает нас к земле. Как ни странно, мы осмысливаем все эти сложные материи с помощью своего вестибулярного аппарата. Получается, чем метафора ближе к телу, тем лучше она работает. Мне повезло. Когда-то я набрел на очень удачную метафору, которая помогает разобраться во многих явлениях вокруг и внутри нас. При этом она достаточно телесна, чтобы быть понятной всем. Уж не помню, в какой книге я впервые наткнулся на интересное сравнение. Если представить, что люди – это нейроны, то сообщество людей можно уподобить мозгу. Сначала эта мысль меня просто позабавила, но чем дольше я ее обдумывал, тем сильнее меня эта метафора увлекала. В нее начали укладываться известные мне факты и теории из самых разных наук. Психологии, экономики, социологии, географии, политологии, лингвистики, культурологии, информатики, нейрофизиологии, эволюционной биологии, математики и даже, не смейтесь, из теоретической физики и космологии. Аналогия между социумом и мозгом оказалась необыкновенно глубокой и плодотворной, а главное, очень доходчивой, ведь у каждого из нас есть мозг, и мы имеем счастливую возможность наблюдать за процессом мышления изнутри. Кстати, аналогия между социумом и мозгом неплохо работает и в обратную сторону. Иногда бывает проще понять, как взаимодействуют нейроны в мозге, понимая, как взаимодействуют люди в обществе. Давайте же вместе заглянем в закоулки этой полезной метафоры. Уверяю вас, что многие знакомые вещи откроются вам с неожиданной стороны. Что-то вас, быть может, удивит, с чем-то вы не согласитесь, но в любом случае многие тайны человека, общества и природы перестанут казаться такими уж непостижимыми.